Николай Петрович Шереметьев. Года жизни 1751-1809. Долгое время наблюдал я свойства и качества ее и нашел украшенный добродетелью разум, искренность и человеколюбие. Театр, театр. Все началось с него. Екатерина II издала указ, по которому позволялось устраивать благопристойные для публики забавы. «Театр», — провозгласила она, — «есть школа народная и должна быть непременно под моим надзором. Я старший учитель в этой школе, и за нравы народа мой ответ». «К тому же», — писала она, — «народ, который поет и пляшет, зла не думает». Но что это были в большинстве своем за театры? Ни декораций настоящих, ни актеров обученных, ни залы нарядной, ни хорошего оркестра. Один современник так описал провинциальный театр. Когда занавес поднимается, выйдет сбоку красавица Дуняша, ткача дочь. Волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены. На щеках мушки налеплены. Сама в помпадуре на фижмах, в руке посох пастуший с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять. И когда Дуня отчитает, параша подойдет, псаря дочь. Это пастушком наряжено, в пудре, в штанах и в камзоле. И станут параша с Дунькой виршами про любовь, да про овечек разговаривать. Сядут рядком и обнимутся. Недели по четыре бывало тем виршам с голосу Семен Титыч, сочинитель, учил. Были неграмотны. Долго бывало маются сердешные. Да как раз пяток их для понятия выдерут. Так выучат твердо. Андрюшку-поваренка сверху спустят на веревках. Бога Феба он представляет, в алом кафтане, в голубых штанах с золотыми блестками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой. Вокруг головы у Андрюшки золоченые проволоки натыканы, вроде сияния. Неграмотные крепостные, здоровые девахи и сиволапые мужики изображали герцогов и принцесс. А пьесы ставили из жизни непременно французской, греческой, совсем неведомых стран. После спектакля за плохую игру или за какую иную провинность актеров могли побить, увести на псарню, посадить в чулан. Совсем иное дело у Шереметьевых. В этом доме все было поставлено иначе. Человек прогрессивных мыслей, Петр Борисович отправил своего сына в Европу. Николай Петрович не только не потратил времени своего даром, но много преуспел в учении. Занимался в Лейденском университете, изучал постановку театрального дела, музыку, общался с деятелями европейской культуры. Сын его вспоминает, что однажды в Шереметьевских завалах был обнаружен автограф «Штабат-матер» Генделя. Есть свидетельство, что он знал Моцарта и помогал ему материально. А тем временем в многодетной деревенской семье росла девочка по имени Прасковья. Жила она в мире сельских забот, заведенных обычаев, свадьбы, похороны, гулянья на Троицу, осенние сборы урожая, и все сопровождалось песнями. Красно-черные вышивки на сарафанах, рубахах, деревянная утварь, вальки резные, прялки нарядные, наличники деревянные, без изысков, все просто. А мир отца — это подковы лошадиной, упряжь, колокольчики, шаркунчики. Он кузнец, коваль, хороший мастер, но не сдержан, вспыльчив, особенно после выпитой водки. Но дочка рано научилась укрощать отца в гневе. а в нежном голосе ее была внутренняя сила, и звенел он, как колокольчик. В деревне появился управляющий от Шереметьево. Он подбирал девочек и мальчиков, которые были бы ликом приятны и видом не гнусны, хорошо танцевали и пели. Так параша Ковалева попала на графский верх. Раньше слышала она лишь песни народные да колокола, а теперь услыхала скрипку, клавесин, арфу, виолончель самого графа, и открылись ей особые значки, ноты, которые могут сохранять музыку. Молодой граф, вернувшийся из-за границы, вникал во всякие мелочи, входя в репетишную, слушал, как пели, распекал нерадивых. Был ласков, заботлив, а если заболеет, кто сам принесет лекарство. Порой обедал с ними за одним столом, но и характеру своему ограничения не ставил. Ежели какая девица ему приглянется, оставит свой платок с вензелями и ждет ее к себе. Вспыльчив бывал. Тут уж не попадайся под руку. На гербе у одного из шереметьевских львов была надпись «Не ярится, но неукротим». В сердцах, рассердившись на что-нибудь, вскакивал на коня и мчался во весь опор. Шли месяцы упорных занятий. Жизнь под наблюдением строгой надзирательницы, бабы Арины, которая говаривала: «Крепкое смотрение надобно за вами иметь». Впрочем, учитель-итальянец сразу понял одаренность маленькой черноглазой девочки и восхищенно говорил: «Зачем учить соловья пению?» И вот премьера. 22 июня 1779 года к Кусковскому дворцу подъехали золоченые кареты, экипажи, гости в парадных мундирах, у дам невиданные прически, звучит музыка, бегают слуги. А за занавесом Жемчугова Паша, такую ей граф дал фамилию. Девочка с тонким одухотворенным лицом, с гладко зачесанными волосами, глаза расширились, она обмирает, шепча: «Только бы не потерять от волнения голос, только бы понравиться его сиятельству». А когда приходит время выходить на сцену, делается совершенно спокойно. Откуда взялись и грация, свобода в движении? Режиссер Врублевский доволен, и граф тоже. Дают комическую оперу «Гре-3» «Опыт дружбы». Гости получили программки, в которых, ох уж этот Шереметьев, что вздумает, то и делает, напротив роли стоит не просто прозвище или фамилия актрисы, а полностью имя и отчество. Крепостная девка, девчонка 11 лет, и Прасковья Ивановна Жемчугова. В Кусковском театре играли пьесы, шли гулянья, а между тем в истории культуры наступило время сентиментализма. Хотя Карамзин еще не писал своей бедной Лизы, но граф Шереметьев вернулся из Европы, полный идей сентиментализма. Ему присылали ноты «Люли» и «Монсеньи», «Гре-3» и «Глюка». Он читал актерам пьесу Вольтера «Нанина». Словам пьесы созвучны были мысли графа о Паше Жемчуговой. «Удержит ли меня простое звание? В ней много так ума, образования. Неужто посмотрю, что скажет свет? Разве это не о нем, графе? Жестокое мучение иметь высокий дух и низкое рождение. А это разве не о ней?» Граф не желал скрывать своего чувства и поселил избранницу во дворце, чем вызвал вражду и ревность прочих фавориток. Более того, он не замечает уже других, одна лишь Паша стала барской барыней. Делает ей дорогие подарки, а она принимает их без радости, с печальной улыбкой. «Счастливица!» — завидовали ей. «Она счастлива, живет любовью графа, но...» О Николае Петровиче весьма нелестные слова оставил его бывший крепостной, ставший профессором университета, цензором Никитенко. Между своими многочисленными вассалами он слыл за избалованного и своенравного деспота, не злого от природы, но глубоко испорченного счастьем. Утопая в роскоши, он не знал другого закона, кроме прихоти. Пресыщение, наконец, довело его до того, что он опротивил самому себе и сделался таким же бременем для себя, каким был для других. В его громадных богатствах не было предмета, который бы доставлял ему удовольствие. Да, своевольный баловень судьбы. Да, испорчен счастьем. Да, никого от себя не отпускал и гордился, что крепостные не бегут. А однажды дал вольную за бочонок устриц. За деньги же отказался. На что мне деньги? Все так. Но именно под властным его крылом растет целое поколение крепостных актеров, музыкантов, художников, танцоров, композиторов, русских. Крепостной композитор Степан Дегтярев сочинил несколько знаменских распевов, первую русскую ораторию «Минин и Пожарский», хоровые произведения. Мастер Батов будет делать прекрасные балалайки, гитары, скрипки. Свои таланты крепостные показывают в резьбе по дереву, не отличит гипса от камня. В механике будет усовершенствована сложнейшая механика сцены, имитирующая дождь, ветер, гром. Да и сам Никитенко за способности свои получил вольную. И вот еще что. Думается, слова Никитенко относятся к поздним годам Шереметьева, когда уже не стало в живых дорогой Параши. Когда же она была рядом, делалась спасительным якорем в море вседозволенности. Ни в чем нет ему запрета, никто не перечит. И лишь она вступается за наказанных, хлопочет, порой укрощает графа, проявляя немалую твердость характера. Вместе с тем так нежна, полна такого очарования, что все перед ней смиряется. Когда жизнь в Кускове становится слишком тягостной, граф строит для нее новый театр, Останкинский. И снова блестящие премьеры, блеск бриллиантов в зале, сановные гости, успех, аплодисменты, августейшие особы. Но вновь сгущаются тучи, раздаются злые ехи, сплетни, а еще громче — муки собственной совести. Она винит себя в греховной связи, в неосвященной церковью жизни. Граф тоже, ведь он знаком с жизнью мальтийских рыцарей. Дед его был кавалером этого древнего ордена. Его страшит второй круг ада, где мучаются невенчанные и влюбленные. Наконец, в 1801 году в церкви Симеона Столпника, что на Арбате, совершается тайное венчание. На нем присутствуют лишь Щербатов, Малиновский да подруга Таня Шлыкова. Совесть ее уже не мучает, рада она безмерно. Граф наслаждается покоем. Душа его — Останкинский театр. И рядом она, нежнейшая из певиц, колокольчик. Невиданные приемы устраивает он императору Павлу I. Впрочем, о Павле надо сказать особо. Как отец его, Петр Борисович воспитывался вместе с Петром II, так Николай Шереметьев рос с Павлом. Потом их связала не только дружба, но и общее дело. Павел I стал магистром Мальтийского ордена, его покровителем. Когда Наполеон захватил Мальту, рыцари двинулись в Россию под покровительство магистра. Графа Шереметьева Павел наградил орденом святого Иоанна Иерусалимского, сделал хранителем печати ордена. Так и кажется, что в Фонтанном дворце до сих пор витает дух таинственных рыцарей-госпитальеров. Казалось бы, единство? Но нет. Болезненная подозрительность Павла распространяется на его гофмаршала. Шлыкова вспоминает, как, раздосадованный однажды Нелидовой, Шереметьев решил не являться во дворец императора, сказался больным. Павел же не поверил тому и внезапно нагрянул в фонтанный дом проверить, действительно ли болен граф. Всех напугал и также внезапно удалился. Что касается страшного дня 1 марта 1801 года, то Шереметьев присутствовал на том последнем ужине, однако к покушению не причастен. За это потом Николай I будет некоторое время оказывать особое внимание его сыну Дмитрию. Как дед его, фельдмаршал, ушел от суда над царевичем Алексеем, так и Николай Петрович не запятнал тогда свою совесть. На смену Павлу явился Александр I, и Шереметьевым пришлось покинуть любимую Москву и надолго водвориться в Петербурге. Начался последний, самый печальный период жизни Параши Жемчуговой. Она жила теперь в фонтанном доме, в сказочном дворце, бродила по мраморным лестницам, из малиновой гостиной в белую залу и была как в золотой клетке. Лишь Таня Шлыкова, наперсница ее, разделяла с нею одиночество. С тайным мужем своим не могла явиться в Зимний дворец, а он вынужден был присутствовать на балах и приемах, великосветских ужинах. К тому же его не оставляли своими интригами придворные дамы, ведь граф оставался самым богатым женихом в России. А Параша, между тем, все больше кашляла в дождливом Петербурге. Не звучал более в комнатах колокольчик ее голоса. Часто плакала она. Наконец, видя ее страдания, граф решился написать прошение Александру I и получил разрешение на законный брак. Однако высший свет не простил ему этого брака. Его терзали, а другом оставался лишь архитектор Кваренги, который говорил, что в высшем свете нет недостатка в подлых людях, и с ними ни он, ни Николай Петрович не хотели иметь дело. Известен конец этой печальной и трогательной истории. Параша Жемчугова, графиня Прасковья Ивановна Шереметьева, родила графу наследника, сына Дмитрия, и умерла. Об этих последних днях в Петербурге заходит у нас разговор в Москве 1990 года. Маленький деревянный дом в черте города, садик, в столовой большая картина Крымова. За простым столом, покрытым старой коричневой клюенкой, внучка Сергея Дмитриевича Шереметьева, Елизавета Владимировна Оболенская и ее близкие. Они дружны, добры, немногословны, музыкальны. Невольно приходят на ум слова Бенуа о дворянстве. Эти люди не просто аристократы придворного круга с высокомерием и чопорностью, а это был класс, к которому принадлежали все главные деятели XVIII и XIX веков. В доме царило веселье, всегда хорошее настроение, не светские приличия, а открытость души и благожелательность. Там все улыбались. Речь зашла о любви. Любовь и смерть у Шереметьева всегда шли рядом. Их преследовали несчастье. Несчастный мученический род. Это говорит Павлинов, муж Оболенской. Фельдмаршал рано овдовел. Лишился любимого сына. Дочь его Наталья отправила за мужем на край света, потеряла его. А когда Елизавета Петровна стала настойчиво звать ее к радостям света, не смогла. Пострижение в монахини, молитва, смерть младшего сына — вот и вся оставшаяся ее жизнь. А граф Николай Петрович, единственная женщина, имевшая на него влияние, возлюбленная, актриса, и он вынужден почти всю жизнь скрывать свою любовь. Думается мне, что Николай Петрович по тому времени совершил настоящий подвиг, женившись на Параше, пренебрегши сословными предрассудками. Но ведь он получил лишь каплю чистой радости. Мечтал о сыне, а ценой рождения его стала смерть любимой жены. Да, ровно через 20 дней после рождения сына скончалась Прасковья Ивановна. В архиве древних актов обнаружила я письмо, написанное графом в те дни. «Милостивый мой архипастырь, крест и сорочку для сына моего при письме вашего преосвященства имел я удовольствие получить и приношу чувствительнейшую мою благодарность. Истинно скорбь души моей так велика, что нет утешения, которое бы сильно было поколебать ее. Творец мой, единая моя надежда. Прошу его, чтобы он дал мне силы к перенесению постигшего меня несчастья и, может быть, временем исцелил от душевной болезни, жестоко меня расслабляющей. В жизни сей то потерял, чего никогда возвратить не можно. Душа моя беспрерывно страждет, но надеюсь на милость Божию, что когда не здесь, то в будущем не буду оставлен. Душа моя ослабевает, и не встречаю ничего к спокойствию и утешению. Сына назвали Дмитрием неспроста, говорит Ирина Владимировна Шереметьева. Она встает и показывает Парсуну с изображением Дмитрия Ростовского, да, того самого, которого почитала Наталья Борисовна, которого знал Борис Петрович. Ведь Прасковья Ивановна на 6-м месяце беременности предприняла тяжелейшее путешествие в Ростов-Великий, чтобы поклониться святителю. А продолжает тему опять Елизавета Владимировна Оболенская. О похоронах Прасковьи Ивановны есть разные, прямо противоположные рассказы. По одним за гробом шел лишь муж, да его друг Кваренги, да несколько крепостных, по другим, напротив, множество народа. А вот что в 1801 году писал Сергей Владимирович Шереметьев. «О новостях наших многого сказать не могу, разве что то, что графиня Прасковья Ивановна Шереметьева скончалась, и граф при великой печали. На другой день после ее смерти я ездил к нему, но он болен и лежал в постели, а меня не принял. Похороны были отменно великолепны. Она похоронена в Невском монастыре. Да, граф добился-таки своего. В усыпальнице Шереметьевых, в Александро-Невской лавре, близ фельдмаршала, лежит плита, надпись на которой гласит: «Тут похоронена графиня Прасковья Ивановна Шереметьева. Графиня». Долгое время наблюдал ее. Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные, и нашел украшенный добродетелью разум, искренность и человеколюбие, постоянство, верность. Нашел в ней привязанность ко святой вере и усерднейшее богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех прелестей и чрезвычайно редки. Так писал Николай Петрович Шереметьев в завещании сыну. Всего 5 лет потом прожил Николай Петрович. Будто вынули из него душу, он не находил себе места, и только неустанные заботы о выполнении завещания держали его. Похоже, что граф мог жить, лишь ставя какие-то крупные цели. Останкинский театр, перестройка фонтанного дома, а теперь возведение странно-приимного дома на Сухаревке, церковь, богадельня, лечебница. А комната в фонтанном дворце сохранялась нетронутой. Елена Петровна Шереметьева-Голицына рассказывала мне, как в детстве их приводили сюда в день рождения Прасковьи Ивановны. Легендами, былями и небылями окружена эта единственная в своем роде любовь. А еще множество раз запечатлели образ параши-художники. Мы добавим к ним лишь одну картину сына Елены Петровны Иллариона. Зеленый луг, еле угадываемые кусты и женщина с розовым шарфом, вернее, призрак ее, вернее, воспоминание. Все размыто, затуманено, притушено веками. Удивительно, как судьба разбрасывает на нашем пути свои дары. Оказалось, что с Илларионом Голицыным я училась в Дмитрове, в средней школе, и еще там видела красавицу с печальным лицом, его мать, в стоптанных туфлях, в старом пиджаке. Да, собственно, такой же я увидала ее и спустя годы на выставке Иллариона. Зато на картинах его мать чудо. Картины эти не только подсказанные, нашептанные предками воспоминания, с трудом просматриваемые сквозь дымку времени, но и преображенные. Елена Петровна утопает в цветах, а в глазах шереметьевская поволока. Цветы и глаза подлинные, а пиджак от нищеты, обрушившийся на них после 1917 года. Муж Елены Петровны, Владимир Михайлович Голицын, в 30-е годы был арестован и погиб в лагере. Ей и сыну он писал письма. Прочитаем несколько строк из этих писем. 29 августа 1942 года. Дорогой мой, наконец-то вчера получил открытку. Вы, мои близкие, все живы и здоровы, и выжили без меня. Живу в исправительно-трудовой колонии, в бывшем Свияжском монастыре. Я очень, по-видимому, переменился. Меня здесь все зовут дедушкой. Ему шел всего 41 год. Приговоры пока у нас, арестованных в Москве, в октябре, нет. Но, вероятно, скоро будет. И тогда отправят дальше, в Сибирь или еще куда. 10 сентября. Поздравь меня, моя милая женушка. Вчера меня вызвали в УРЧ, где в обществе нескольких веселых девушек, очень симпатично, одна из них прочла мне приговор. 5 лет и исправ лагерей. Я выслушал приговор равнодушно, ждал 10. Сострил довольно плоско. Год я уже отсидел, а там одна Пасха, 2 Пасхи, 3 Пасхи и дома. На что последовал взрыв хохота. Я читаю много, начал рисовать. Живу сегодняшним днем, ни о чем думать не могу. Память ослабела. Туп я стал старчески. Пайки хлеба здесь, как и во всех лагерях, дают с довесками, которые прикалывают сосновой палочкой. Нижняя корка иногда бывает горелая. Я ее скребу в кружку и лью воды немного. За ночь получается настой. Утром наливаешь в него кипяток, и получается восхитительный напиток, вроде кофе. Душка моя, не может быть, чтобы я здесь загнулся, и жизнь моя уже кончилась для воли. Неправда, выгребу. Так хочется тебя еще любить. 6 ноября. По иронии судьбы, я лежу здесь с человеком, который лично отправлял в последний полет Георгия Сиверса. Георгий Осаргин — муж старшей сестры Владимира, Александры Голицыной. Теперь он мало стряхнулся, и ему все мерещится, как они падают, и другие. 14 декабря. Здоровье мое ничего. Но через час могут быть опять припадки, и тогда хоть вешайся. Это физические страдания, к которым нужно отнестись с презрением. Только уж очень долго это продолжается. 6 февраля 1943 года Голицын скончался. Сын его Илларион Владимирович говорит: «Живопись моя во многом связана с портретами предков. Я родился и вырос под ними. Они на меня всегда и постоянно действовали. За мной следили и, возможно, обсуждали, когда оставались одни. И никакой мистики. Они были частью интерьера нашей дмитровской квартиры и частью моей жизни». И так у всех потомков Голицыных, Шереметьевых, Оболенских.